Он полез было за ножом, но обнаружил, что чехол пуст. Он совсем забыл о том, что потерял его, а другого у него не было. Раньше он держал запасное лезвие в подвешенном к поясу мешочке, но тогда он ходил в одежде Зеландонии, а сменив ее на одежду племени Рамудои, перестал брать мешочек с собой. «Возможно, я сумею развести костер, используя палочки для добывания огня», — подумал он. «Но без ножа ты не сможешь нарезать веток, Джон Делар», — возразил он сам себе. «Не сможешь наскрести сухой древесной трухи, которая нужна для растопки». Он передернул плечами. «По крайней мере, попробую насобирать хворосту». Он огляделся по сторонам, из кустов доносился шорох. Землю покрывал настил из мха и влажной гнилой листвы. Нигде ни одного сухого сучка. Джон Делар подумал, что можно наломать сухих веток, вспомнив о том, как их много на нижней части ствола хвойных деревьев. Но здешние леса отличались от тех, что росли в его родных местах. Расположенные на севере ледники не оказывали столь сильного влияния на климат этого района, и он был более мягким. Конечно, погода здесь бывала прохладной и даже холодной, но сохранялась высокая влажность. Поэтому здесь росли леса, характерные для местности с умеренным, а не арктическим климатом, и деревья, из которых Рамудои делали лодки, отличались твердостью древесины. В лесу, где он оказался, росли дубы и буки, порой встречались грабы и ивы, деревья с толстыми стволами, покрытые коричневой корой, и с более стройными гладкими стволами сероватого цвета, но сухих веток он не обнаружил. Наступила весна, и даже самые крохотные прутики наполнились живицей и покрылись почками. Джон Делар видел, каких трудов стоит срубить дерево с твердой древесиной, даже если под рукой есть хороший каменный топор. Он снова передернул плечами, стуча зубами от холода. Он принялся растирать руки, похлопал себя по плечам, попрыгал на месте, пытаясь согреться, снова донесся шорох. Джон Делар решил, что спугнул какого-то небольшого зверя. Он задумался над тем, насколько плачевно его нынешнее положение. Вероятно, вскоре его хватятся и станут искать. Тонолан наверняка заметит, что он пропал. А, впрочем, с тех пор, как сам он стал проводить много времени среди людей племени Рамудои, пути их пересекались все реже и реже, ведь жизнь Тонолана была тесно связана с племенем Шамудои. Джон Делар понял, что не знает, чем занят сегодня Тонолан. Возможно, он отправился охотиться на серну. Ну, значит, на поиски отправится Карлоно, ведь он видел, как я поплыл в челноке вверх по течению. Но тут Джон Делар осознал крайне неприятное для себя обстоятельство. Ведь челнок уплыл от него. Обнаружив пустую лодку, все решат, что я утонул, подумал он. А если так, никто не станет меня искать. Он забегал по кругу, размахивая руками и подпрыгивая, но согреться никак не удавалось, и его начала одолевать усталость. От холода мысли путались в голове, он почувствовал, что больше не может ни бегать, ни прыгать. Наконец, запыхавшись, он опустился на землю и свернулся клубком, по-прежнему пытаясь согреться, но дрожь все не унималась. И снова послышался шорох, на этот раз уже ближе, но Джон Делар даже не пытался выяснить, кто бродит рядом с ним. Внезапно в поле его зрения оказались ноги, босые, грязные ноги человека. Он резко выпрямился, испытывая глубочайшее изумление, и почувствовал, что дрожь почти прошла. Перед ним на расстоянии вытянутой руки стоял ребенок. Низкий лоб, глубокие глазные впадины, большие темно-карие глаза. «Плоскоголовый», — подумал Джон Делар. «Один из плоскоголовых, совсем еще юнец». Эта встреча совершенно ошеломила Джон Делара. Он подумал, что животное, догадавшись, что его заметили, тут же скроется в кустах —